Глава 16. Несколько дней назад. Тузула. Франсуа де Клари, который больше всего был известен по прозвищу «Каратель», стоял возле связанного человека, валявшегося у его ног, и улыбался. «Что ты собираешься с ним делать?» — спросил его серебряный змей, который сбежал из костели вместе с ним и по непонятным причинам все еще находился в его компании. «Это не твое дело», — холодно ответил наемный убийца. «И да, зачем ты таскаешься за мной?» Он повернулся и посмотрел своему собеседнику в глаза. «Потому что ты знаешь этот город, и у тебя есть связи. Если я буду с тобой, шанс, что меня поймают, минимальный», — спокойно ответил ему Сервантес. «А если я решу убить тебя?» — холодным тоном произнес Франсуа. «Ты как-никак иллирийский пес, а я за свою жизнь столько перерезал глоток вашим, что еще одна не станет для меня проблемой», — процедил каратель сквозь зубы. «Можешь, но ты же не сделал этого», — Идальго пожал плечами. «А значит, я тебе для чего-то нужен», — добавил он. И на его лице появилась улыбка, которая невероятно сильно раздражала убийцу. Смерив серебряного змея презрительным взглядом, де Клари опустил глаза и посмотрел на связанного человека. Тот вздрогнул и хотел что-то произнести, но из-за кляпа, торчащего у него во рту, до карателя донеслось лишь одно мычание. «Уйди», — не оборачиваясь, произнес Франсуа, обращаясь к Сервантесу. «Как пожелаешь», — усмехнулся тот и ушел в другую комнату. Зрелище, которое должно было сейчас развернуться на его глазах, не сулило иллирийскому офицеру ничего хорошего. Наблюдать за пытками Идальго точно не любил. Когда серебряный змей ушел и закрыл за собой дверь, каратель опустился на корточки, и его рука в тот же момент вспыхнула ярким зеленым светом. Пленник активно задвигался и начал что-то мычать. Но Франсуа, не обращая на это внимания, коснулся указательным пальцем своей руки щеки связанного человека. Застонал тот от боли, но кляп ограничивал крик и его громкость. Подержав палец возле щеки пленного несколько секунд, каратель убрал его, а затем выдернул кляп. «Закричишь, и считай ты труп», — произнес наемный убийца, смотря на своего пленника, в глазах которого застыли страх и отчаяние. «Я все расскажу, все! Только не убивайте!» — взмолился мужчина. А затем сильно начал кашлять, да так, что изо рта пошла кровавая пена. «Перестарался», — подумал де Клари, после чего коснулся пленника рукой. Наемный убийца вытянул из него часть яда. «Что тебе известно про смерть Кастельмаров?» — спросил каратель связанного мужчину, которому, судя по его виду, можно было дать лет 40. Хотя на свои года он выглядел только до того момента, как попал в лапы Франсуа. Сейчас же ему можно было дать все 50-60. «Кастельмаров?» — удивленно спросил он. «Я не...» Чтобы не заорать от боли, он закрыл рот и застонал, ибо в его организм снова вошла порция яда. «Прошу, остановитесь! Я вспомнил! Вспомнил!» — затараторил пленник, и каратель убрал от него руку. «Рассказывай», — холодным тоном произнес де Клари. «Я заверял их смерть», — ответил мужчина. «Вся семья была отравлена неизвестным ядом. Но больше я ничего не знаю, честно!» Пленник снова застонал, а его цвет кожи изменился, став бледный, как у мертвеца. Еще хуже все было с венами, которые распухли и посинели. Каратель хорошо знал, что делал, поэтому не позволял своей добыче умереть, постоянно запуская и откачивая из живого организма яд, тем самым причиняя телу сильные страдания. Когда тело пленника забилось в конвульсиях, а цвет пены изо рта с красного сменился на темно-зеленый, Франсуа снова вывел из пленника яд. «Ты можешь умереть быстро, а можешь в муках», — холодным голосом процедил наемный убийца. «Прошу, пожалуйста, прошу, сохраните мне жизнь, мои дети!» Пленник вдруг замолчал, встретившись взглядом с де Клари. «У тебя только одна попытка», — произнес каратель. «Если ты расскажешь все, то я сохраню жизнь твоей семье. Изольда, Карл и малышка Шерри останутся живы, если ты прямо сейчас мне все расскажешь», — добавил Франсуа. Его собеседник вздрогнул, когда услышал имена своих домочадцев. «Ты же знаешь, кто я?» «Знаю, знаю», — закивал пленник. «Значит, знаешь, что я не привык шутить, и что пустые угрозы — это не мое», — холодным тоном процедил каратель. «А теперь повторюсь. Что ты знаешь про смерть Кастельмаров? Рассказывай все», — произнес наемный убийца. И лекарь, который засвидетельствовал смерть его дорогой сестры Луизы, ее мужа и племянников, начал рассказывать все, что знал, ведь выбора у него не было. «Закончил?» — спросил Серебряный Змей, когда каратель пришел на кухню, где тот сидел уже несколько часов, попивая галарийское вино. «Ну и бурду делают в твоей стране. Только виноград зря переводят», — усмехнулся Сервантес. Но, встретившись взглядом с Франсуа, который не сулил ему ничего хорошего, улыбка быстро слетела с его губ, и он замолчал. «Дальше я один», — произнес де Клари, после чего взял со стула полотенце и вытер им лезвие ножа, которое держал в руке. Нож отправился в специальные скрытые ножны в рукаве легкой брони, найти которую, как, впрочем, и все остальное, вроде оружия, денег, дома, не составило для наемного убийцы особых проблем. Его связи сохранились, и все благодаря страху, на котором они держались. «Уверен?» — тем временем спросил Сервантес и сделал еще несколько глотков прямо из бутылки. «Да, не думаю, что из Тузулы тебе составит много труда отправиться кораблем в твою убогую страну», — ответил ему каратель. «А вот с этим как раз проблемы», — ответил ему Серебряный Змей, смерив собеседника недружелюбным взглядом. А все из-за того, что его собеседник назвал страну Идальго убогой. Но даже будучи патриотом, он не осмелился что-то возразить Франсуа. Сервантес знал, что против наемного убийцы у него нет и шанса. Этот человек был очень силен, причем как в физическом, так и магическом плане. А еще иллирийского офицера до чертиков пугала магия карателя. Он никогда не был трусом, но, увидев, на что она способна, в общем, связываться с этим человеком он не хотел больше всего на свете. «Думаю, придется возвращаться через проклятые земли», — тем временем продолжил Серебряный Змей и снова сделал несколько глотков. «Это уже не мои проблемы», — ответил ему Франсуа. «Все, прощай. Увидимся в следующий раз, убью», — произнес он, смотря своему собеседнику в глаза. По спине Идальгу пробежал холодок. Этот человек ему явно не врал, и то, что он сейчас был жив, была скорее прихоть де Клари, нежели что-то другое. «Надеюсь, не увидимся», — ответил ему Серебряный Змей. На что Франсуа лишь усмехнулся, а затем ушел, оставляя иллирийца наедине с трупом. Стоило карателю уйти, как Сервантес облегченно выдохнул. Разумеется, он рассказал этому человеку не все про его племянника, решив оставить самую интересную информацию на случай, если тот захочет его убить. Но этого не случилось, и за это Сервантес не раз уже успел поблагодарить своего бога. Иллириец вышел из столовой и, пройдя по коридору, зашел в комнату, где лежал пленный. «Это тебе еще повезло, приятель», — произнес Серебряный Змей, смотря на мужчину, которому Франсуа перерезал горло. Могло быть гораздо хуже, и его он мог оставить тут умирать от яда. А тут, считай, быстрая смерть. «Да уж, не хотел бы я оказаться на месте того, кого каратель винит в смерти своей сестры и родственников», — буркнул себе под нос иллирийский офицер, после чего закрыл дверь комнаты на ключ и покинул их временное укрытие. Оказавшись на улице, Сервантес накинул на голову капюшон своего дорожного плаща и отправился прямиком в порт. Идальго знал, что просто так ему в родную страну не вернуться, и что если он и сможет туда попасть, то только через проклятые земли, которые он очень хорошо знал. А еще у его страны были некие договоренности с иными, и можно было рассчитывать на их помощь, если Серебряный Змей вдруг повстречает этих дикарей. Он уже собрался было отправиться в порт, когда сзади его вдруг окликнули. «Эй, ты! В плаще!» — прозвучал незнакомый голос, но Сервантес даже и не подумал оборачиваться. Вместо этого он бросился на утек, но буквально в следующую секунду на его плечо легла чья-то рука и резко дернула вниз. Иллириец упал, не понимая, как это произошло. Если верить слуху, то человек, который его звал, должен был стоять метрах в трех, а то и пяти от него. Но тогда как ему удалось так быстро сократить расстояние между ними? Идальго попытался подняться, но колено, упершееся в грудь, и лезвие клинка, коснувшееся шеи, его остановили. Идальго посмотрел на незнакомое лицо. «Куда собрался, иллирийский пес?» — усмехнулся незнакомец, и в груди у Серебряного Змея все похолодело. Неужели его нашла секретная полиция? Но тогда почему не задержали карателя? Он же еще опаснее его. «Никуда», — ответил Сервантес, понимая, что в таком положении ему даже не использовать магию. И, кстати, это было не случайностью. Напавший точно знал, что против него обладатель дара, ибо второй рукой он удерживал его ладонь, изогнув ее в неправильном положении. Да так, что еще пара миллиметров, и она была бы сломана. Против него работал явно профессионал. «Эх, а ведь свобода была так близко», — подумал Серебряный Змей. «Всего-то и нужно было добраться до порта и найти там корабль». «Я тебя сейчас отпущу, но если решишь совершить глупость, сильно пожалеешь», — тем временем произнес напавший, и в сердце Сервантеса зажглась искра надежды. Если бы это была секретная полиция Галларии, то с ним бы так точно не разговаривали. Плюс их наверняка было бы больше. «Хорошо, я понял», — покорно ответил Идальго. И спустя несколько секунд его действительно отпустили. Иллирийский офицер поднялся и отряхнулся от пыли, после чего посмотрел на лицо незнакомца. Этого человека он точно не знал. «Чем могу быть полезен?» — спросил иллирийский офицер, когда пауза, после того, как его отпустили, слишком затянулась. «Ты не знаешь, кто я?» — спросил незнакомец. «Нет», — честно ответил Сервантес. Напавший усмехнулся. «А прозвище «Призрак» тебе о чем-то говорит?» — спросил воин. И уже в очередной раз за день внутри серебряного змея все похолодело. «Сначала каратель, теперь вот и призрак. Везучий я, однако», — подумал иллирийский офицер и усмехнулся про себя. Затем он тяжело вздохнул и повторил свой вопрос. «Так чем я могу быть полезен?» На следующее утро, несмотря на то, что с Жумельяком мы проболтали до самой ночи, я проснулся довольно свежим и отдохнувшим. И утро свое я, разумеется, решил начать с зарядки. Но перед... Я подошел к вольеру и посмотрел на птенца. Он, как это было и вчера, сидел в дальнем углу, в нагромождении опилок, которые служили ему чем-то вроде гнезда, и жевал остатки курицы. «Ого, вот это аппетит!» — подумал я, смотря на кости, которые были обглоданы практически подчистую. Стоило птенцу увидеть меня, как он сразу же покинул свое логово и подошел к прутьям. «Хм, неужели так просто удалось наладить контакт?» — подумал я. И вдруг птенец громко запищал и неуклюже пополз обратно в свой угол. Я обернулся и увидел рядом Титуса, который стоял и с интересом наблюдал за магической птицей. «Напугал малыша», — усмехнувшись, произнес я и почесал Фанга за ухом. Тина, как и стоило этого ожидать, была менее любопытной и решила отлежаться в тени. «Пойдемте, а то совсем жиром заплывете», — сказал я магическим зверям и отправился в сторону калитки. В последнее время мне понравилось бегать по Карнатскому лесу и там же делать зарядку, поэтому и сегодня я решил поступить так же. Когда я вернулся, то немного удивился, увидев Жумельяка, который, несмотря на то, что было уже утро, бодрствовал. Признаться честно, я думал, он будет спать до обеда. «Дорогой Люк, вы уже не спите?» — воскликнул он, когда увидел меня и помахал мне рукой. Поравнялись мы с кардинальским сыном у калитки. «Со скольки вы на ногах?» — спросил Жозе и зевнул. «Я жаворонок», — усмехнулся я в ответ. «Ясно», — мой друг качал головой. «И как вам это удается? Или вместе?» «Но вы свежи, как огурчик, а у меня с самого пробуждения голова раскалывается», — произнес он, и ему на помощь пришел мой дворецкий. «Господин, если позволите, могу попросить Зигфриду приготовить вам один напиток. После него похмелье как рукой снимает», — произнес Фредерик, и Жумельяк расплылся в широкой улыбке. «Да, Фредерик, прошу, он мне нужен», — произнес он. «Слушаюсь». Управляющий поместьем вежливо поклонился и удалился. Признаться честно, я тоже мог помочь Жозе, причем как своей магией, так и микстурами, которых было достаточно в специальном шкафу в оранжерее. Среди них я видел что-то для его случая, но каждый человек должен учиться на собственных ошибках. Пока, видимо, он не осознает этого, поэтому пусть немного и пострадает. «Кстати, Люк, как вы относитесь к тому, чтобы мы поспринговали?» — вдруг спросил Жумельяк. «Отлично», — не задумываясь, ответил я. Жозе был очень опытным фехтовальщиком. Поэтому спарринг с таким партнером был очень полезным, особенно если он будет использовать свою магию. «Кстати, а вот этот вопрос нужно прояснить. С магией или без?» — спросил я. «А вы сами как хотите», — усмехнувшись, спросил мой собеседник, смерив меня любознательным взглядом. «Думаю, можно и так», — ответил я. «Устраивает», — довольным голосом произнес кардинальский сын. «Тогда после завтрака предлагаю приступить». «Хорошо», — кивнул я. После чего мы с ним поговорили еще пару минут на отвлеченные темы, пока не подошел Фредерик. «Вот, господин». Он протянул Жумельяку большой стакан, который был наполнен какой-то бурой густой жидкостью, от которой исходил не самый приятный запах. «Что тут?» — поинтересовался Жозе и, понюхав, поморщился. «Вам лучше этого не знать, господин», — уклончиво ответил дворецкий. «Ясно». Кардинальский сын тяжело вздохнул и попробовал. «Фу, ну и гадость!» «А где ты видел, чтобы лекарства были вкусными?» — усмехнулся я, наблюдая за страданиями своего друга. «Это верно», — кивнул Жумельяк и, закрыв глаза, начал пить предложенный ему Фредериком напиток. «Фух!» — он облегченно вздохнул, когда жидкость в стакане закончилась. «Скоро вам должно полегчать, господин», — произнес управляющий поместьем Кастельмаров, после чего удалился. «Хороший дворецкий», — проводив слугу взглядом, произнес Жозе. «Очень. А главное, очень преданный», — добавил я. «Ладно, я пойду умоюсь. Встретимся за завтраком», — сказал я сыну кардинала, и он кивнул. Ну а когда с приемом пищи было покончено, мы взяли оружие и вышли на улицу. «Посмотрим, насколько я стал лучше с нашей первой дуэли», — подумал я и встал в боевую стойку. Ведь с того момента много воды утекло.